Катовице, суббота, 13 марта 1937 года, половина седьмого утра. Мок поехал по адресу, написанному девушкой, с которой он провел ночь. Улица Жагалы находилась в том самом районе Бакуцицы, где жил Борецкий. Отворила ему неопрятная рослая женщина лет 60. Одета была в розовый халат, а большой живот был перехвачен грязным бархатным желтым пояском. Над лбом, точно под прямым углом, торчали длинные волосы. Выглядело это так, словно кто-то их сгреб с затылка и перебросил над головой. В морщинах у глаз виднелись следы черной туши. «Чего?» — буркнула. Мок вынул из кармана 200-злотовую банкноту и показал женщине. «У меня к вам жизненно важное дело», — замахал банкнотой у нее перед глазами. «Я состоятельный промышленник, приехал из Германии и ищу приятную девочку на несколько дней». «Не понимаю», — крикнула. «Тут уже не Германия, по-нашему говори». И захлопнула дверь у него перед носом. Мок вздохнул и вышел на темную еще улицу. Двинулся медленным шагом и неожиданно повернулся на пятках. В квартире Эрнестины Неробиш шевельнулась занавеска. Вернулся на главную улицу и свистнул проезжавшему извозчику. Уселся в пролетку и велел ехать по улице Жагалы, а потом повернуть. Тот сделал, как было велено. Когда приближались к подъезду, в котором жила Неробиш, Мок велел остановиться и подождать. Извозчик, понимая, что клиент заплатит из-за ожидания, задремал на козлах. Мок прикурил папиросу и поднял воротник пальто. Его хорошее настроение куда-то пропало. Комиссар, конечно, ожидал такого приема в подпольном абортарии, но в своей утренней расслабленности не обдумал детально стратегию и решил действовать ad hoc. А сейчас не знал, как ему следует поступить. Был зол на свою небрежность. Ни одна женщина, делающая аборты и подрабатывающая сводней, не может быть доверчивой. Не удовольствуется непроверенной рекомендацией и не клюнет даже на высокий номинал. Слишком многим рискует, обнаруживая свой промысел. Мок это отлично понимал. Как понимал и то, в отсутствие других возможностей, что должен ходить по тайным абортариям, запугать эту шварцмаму и вынудить ее выдать предполагаемого клиента Марии Шинок. Не хотел допустить даже мысли о поражении. Удовлетворение от того, что он обнаружил сводницу, заглушило его всегдашний скептицизм. И только сейчас он понял, что нет у него никаких средств, чтобы заставить ее открыть фамилию клиента Марии Шинок. В Катовице у Мокка не было тисков. «А что же мне остается делать?» — думал он с горечью. «Возвращаться в Бреслау и становиться перед разгневанными лицами моих начальников?» Или ехать во Львов, выслеживать какого-то мнимого математика. Лучше уж сидеть в этой телеге и наблюдать, выйдет ли куда-нибудь эта старая ведьма, а потом обыскать ее квартиру. Извозчик захрапел. На Жагалы было пусто. Это был мертвый утренний час, когда мужчины уже давно вышли на работу в шахты, а их жены еще не будили детей в школу. Мок ощутил усталость, которая свидетельствовала о его излишней физической активности нынешней ночью. Поправил воротник. Даже не заметил, как папироса выскользнула из пальцев, а тяжелые веки закрылись. «Алло, пан!» Извозчик потряс Мокка. «Так едем или не едем? Тут не гостиница, тут не спят». Выходила из этого подъезда толстая противная женщина. Мок протер глаза и разозлился на себя. «А вышла, вышла!» Извозчик смотрел на него удивленно, добрых минут 10 назад. Мок сунул ему в руку какую-то монету и перебежал через грязный тротуар. Стал под дверью, не робишь, и прислушался. Шли минуты. На втором этаже послышались гневные женские крики и писклявые детские просьбы. Мок достал из внутреннего кармана пальто отмычку и крутил ее в замке под разными углами. Шли минуты. Баба могла скоро вернуться, если пошла, например, в магазин. Несмотря на холод, под котелком Мокка стало влажно. В доме становилось все шумнее. Звенели тарелки, громко переговаривались дети. Стальная петелька отмычки зацепила что-то. Мок услышал щелчок замка. Где-то наверху отворилась дверь, и сбегающие дети громко затопали по лестнице. Дверь отворялась прямо на кухню, так же, как в квартире Борецкого. Мок осторожно передвигался между разными предметами, лежавшими на полу. В квартире царил смрад и неописуемый балаган. На полу у печи валялись щепки и уголь. На плите стояла кастрюлька. Мок поднял крышку и понюхал. Хоть он еще и ничего не ел, но ни за что не попробовал бы супу из этой кастрюли. Суп не только противно вонял размоченным чесноком, но и содержимое кастрюли похоже было на помои. На блестящих от жира стенках застыли мерзкие озера какой-то густой жидкости. Запах, брошенный на печи тряпки, напомнил Моку времена Великой войны, когда в окопах под Динабургом вместо носок носил портянки. На полу стоял таз с грязной водой. Обходя его, Мок оперся рукой о стол и почувствовал, что его ладонь прилипла к клеенке. Он рассвирепел. «Если уж мне привалило такое счастье, — сказал себе со злостью, — что я сюда попал, то... Курва, что за пещера? Все люди Холивы вместе взятые не смогли бы ее обыскать». Сопя от злости, искал взглядом шкафчик, какой-нибудь тайник, сам не зная, что должен там найти. Обошел кровать, на которой лежала красная перина без пододеяльника. Нажал ручку двери, ведущей в комнату. В помещении, окна которого выходили на кирпичную стену маленького двора, Эрнестина Неробиш, видимо, проводила свои процедуры. В центре стояла одноместная козетка, из-под которой виднелся мусорный ящик. Мок вынул из кармана газету и положил ее на заляпанный коврик, на котором валялись клочья ваты. Приподнял край покрывала на козетке и увидел маленький обитый таз в форме почки. Его стенки были покрыты ржавой засохшей жидкостью. Резко встал, заткнул нос и с минуту восстанавливал дыхание. И тут ему показалось, что переживает дежавю. Напротив него в буфете за стеклянной витриной стоял скоросшиватель. Он был черным, а внизу его украшали оригинальные позолоченные уголки. Мок подбежал к буфету и вынул его. Находились в нем плотные картонные листы, к которым были приклеены открытки с экзотическими видами. Одна из них с надписью «Привет из Бреслау» изображала прекрасно известный Мокку зоологический сад. Задрожал от возбуждения и посмотрел на корешок скоросшивателя. Из-за прикрепленной там резинки исчезла бумажка, информирующая о содержании, зато на мягком корешке остались углубления от надписи, которая была на этой бумажке. «Па-ны», — прочел Мок по слогам. Это польское выражение было одним из немногих хорошо ему известных. Оно виднелось везде, где пол человека был важной информацией. Например, над входом в каждый мужской туалет или на скоросшивателях в брачном бюро убитой Клементины Новоземской.